Послесловие. Укрытый огромным куполом просторный зал незнакомого дворца безлюден. Желтые блики позолоты, отраженные от белоснежных мраморных колонн круговой анфилады, солнечными зайчиками медленно кружатся вокруг его центра. Со стороны распахнутых дверей, возле которых возвышается крылатая громада могущественного, слышны шаги входящих в зал офицеров Черного легиона. Ровная шеренга воинов, повернувшись к принцессе, на мгновение замирает. Монахи, закованные в черные доспехи бронированных скафандров, опускают головы и встают перед ней на одно колено. Потом вынимают ритуальные клинки из ножен и кладут их перед собой на полированный гранит пола. Грохот шагов, лязг брони и звон оружия тонет в огромном пустом помещении купольного зала, не успев отразиться от каменных стен. «Клянемся воздухом и землей! Клянемся огнем и водой! Клянемся памятью павших и доблестью живых! Клянемся жизнью и верой! Клянемся!» Слова, точно стальные челюсти бездны, лязгают возле лица девушки. Тея протягивает перед собой руку, облегающая ее белая материя переливается сотнями тысяч мерцающих огоньков. «Встаньте, посвященные! Служите с честью!» Глаза бойцов отрываются от пола и жадно устремляются на госпожу. Буря эмоций не может укрыться под ледяной мимикой офицеров-монахов. Глаза их сияют восхищением. И лишь стоящий на краю шеренги мастер крыла не старается выглядеть в соответствии с торжественностью момента. Он улыбается. Он счастлив. Он думает о том, что ради этого стоило жить. А ради этой совсем еще юной девушки стоит умереть. Аудиокнигу читал Максим Суслов.